82. Вот и все. Ну, день, может, 3, ну, 5 меня не будет. Неправильно. Не то, что меня вообще не будет, просто то, что будет, буду уже не я. Я во что-нибудь превращусь, я точно знаю. Это знание из тех самых главных, которые не требуют доказательств. Но от того, что они есть, эти знания, уходить отсюда не так страшно. Кровь на руке хозяина. Верный знак. Уж как я хотел от него спрятаться. Нет, не удалось. Некуда. 3 властелина есть у моих собратьев. 3 властелина, спрятаться от которых невозможно. Жизнь, смерть и хозяин твой. Рано или поздно они нас найдут. Еще, конечно, тот, кто дни нам дарит. Но он надо всеми. И он нас не теряет. Я очень надеюсь, что не теряет. Сегодня хозяин положил меня на подоконник. Я смотрел на улицу. Я пытался понять, где я буду, когда меня не будет. Наконец-то я понял, зачем попал к хозяину. Я попал к нему, чтобы вовремя умереть. Моя смерть должна ему каким-то образом помочь. Не знаю точно, как именно, но твердо знаю, должна. Наверное, поэтому мне умирать не страшно. Просто не по себе как-то. Сказывается, наверное, отсутствие опыта смерти. Нельзя сказать, что мне больно. Больно, когда бьют ногами или плеткой. А сейчас мне кажется, что все мое существо хочет вылезти наружу. Когда все вылезет, тогда и наступит смерть. Разве это боль? Нет, это спокойная мука ожидания конца. Только когда ты понимаешь, что в этом мире тебе остались считанные дни, а может быть, часы, становится так предельно ясно, что смерти не существует. Сколько раз в той ужасной клетке, откуда меня забрал хозяин, я представлял, что умру. Ожидание смерти тебя не переделывает, а вот приход ее делает тебя каким-то другим. Ожидание смерти — это борьба за жизнь. Приход самой смерти делает жизнь совершенно бессмысленной и неинтересной. Ожидание смерти — это борьба с ней, это невозможность думать о ней, это панический страх. Приход смерти — это приход смерти, вот и все. Ты спокоен, ты даже можешь напоследок подумать о том, что тебя ждет. Не для того, чтобы подготовиться. Подготовиться к смерти нельзя, нет времени. Как только ты начинаешь что-то в ней понимать, она уже пришла. А просто так подумать, как раньше ты просто так думал о жизни. За хозяина вот только очень страшно. Ему ведь никак нельзя оставаться одному. Но никак нельзя ему без кого-то из моих собратьев. То, что хозяин без моих собратьев не сможет, было для меня настолько очевидно, что даже набрался смелости и просил того, кто раздает дни. Пожалуйста, дай ему кого-нибудь из наших собратьев. Лучше, конечно, Лайму. А если это вовсе невозможно, подари ему любого, кто станет его любить. Человеку ведь необходимо, чтобы рядом с ним был кто-то, кто любил бы его просто так, только лишь за то, что тот человек — хозяин. Люди так любить не умеют, так умеем любить только мы. Мне кажется, тот, кто раздает дни, понимает, то, о чем просишь перед уходом, непременно должно сбыться. И перед уходом не станешь просить о каких-нибудь глупостях. Как жаль, что тот, кто раздает дни, не спросит меня сейчас, чего ты хочешь сейчас больше всего на свете, уж я бы тогда попросил. Нет, не несколько дней жизни. Зачем? Тот, кто раздает дни, лучше меня знает, сколько еще мне нужно для жизни. Нет, я просил бы его о другом. Я бы взмолился хоть на одну секундочку, на мгновение одно, посмотреть на Лайму. Просто посмотреть, а то ведь когда мы еще теперь с ней встретимся? Но тот, кто одаривает нас днями, никогда нас ни о чем не спрашивает. Он и так все знает, хозяина жалко. Он надеется, что я выживу. Он не понимает, у того, кто раздает дни, дней для меня уже не осталось. Игорь все равно надеется, верит в то, что я выздоровею даже после того, как доктор, посмотрев меня, почесал мне за ухом и тихо-тихо произнес: «Усыпляйте». Я не расстроился этому приговору. Мне без доктора все было ясно. А Игорь тихо рыдал на кухне. Выпил стакан Семена и тихонько заплакал. Думал, что я не увижу. Я и не увидел. Для чего ж смотреть, когда и так все чувствуешь? Я попросил того, кто раздает дни: «Давай уж, скорее заканчивай, не мучь моего хозяина». Но у того, кто раздает дни, свои резоны, свое время. Его нельзя поторопить. Хозяин даже блоходел не смотрит. И отвратительно пахнущий Семен почти не пьет. Все время сидит рядом со мной. Гладит, поднимает мою голову, глаза заглядывает, словно надеясь найти там признаки моего выздоровления. У меня даже сил нет, чтобы его лизнуть. Хозяину плохо не только из-за моей болезни. У него вообще неприятности. Лежа в коридоре, я слышал длинный телефонный скандал. Какие-то люди, явно из блоходела, звонили несколько раз подряд и кричали настолько громко, что из трубки до меня долетали отдельные фразы. «Эй, Игорь, это большие деньги, очень большие, что ты делаешь? Ты подводишь всех, подводишь нашу телевизионную семью. Игорь Маркович, Зарубин в гневе, вы представляете, чем все это может закончиться?» — Игорь, жопяра на носу, ты что, с ума сошел? Слово «жопяра» мне очень понравилось и даже меня развеселило. Впервые за долгое время я стал думать не о смерти, а о том, каким же это непостижимым образом жопяра вдруг может оказаться на носу. Правда, может быть, я слово это неверно понял. А в трубке продолжали греметь разные голоса, я слышал угрозы и с ужасом думал, что если понадобится, не смогу защитить хозяина. На все эти нервные звонки хозяин отвечал совершенно спокойно. «Нет, это невозможно. Я никуда не пойду». За хозяином даже приезжали. Еще до того, как я услышал на лестничной клетке шаги, я почувствовал резкий запах опасности. Опасные люди звонили долго и стучали в дверь. Я уже приготовился собрать свои последние силы, чтобы подняться, хотя бы видом своим напугать злых гостей, но Игорь дверь открывать не стал. Почти сразу после этого позвонил какой-то начальник, его начальственный дух пробивался даже через трубку. Начальник разговаривал спокойно и тихо, поэтому слов, которые он говорил, я не слышал. Только заметил, что хозяин стал очень нервничать. Он перекладывал трубку из одной руки в другую и впервые за последние дни совсем не смотрел на меня. Игорь слушал тихого начальника, ничего ему не возражал, только вздыхал. Потом он вздохнул очень глубоко и тихо-тихо произнес: «Борис Сергеевич, вы меня извините за то, что я сейчас скажу. Я несколько ночей не спал и очень плохо формулирую свои мысли. Но понимаете, я никогда не оставлю умирающего пса ради того, чтобы вести конкурс жопяра года. Если телевидение не окончательно выкорчило у вас человека, вы должны это понять. Еще раз извините. То ли из-за банальности, то ли из-за патетику. Я плохо понимаю». «Как интересно. Это самое неведомое мне жопяра, оказывается, может быть, не только на носу, она еще может участвовать в конкурсе. Наверное, их жопяр много». В трубке раздался дикий крик. Я уже смог разобрать отдельные слова. «Деньги! Наша телевизионная семья! Предательство! Контракт! Уволю! Увольняйте!» — вздохнул хозяин и положил трубку. Телефон тут же начал трезвонить опять. Но больше Игорь к телефону не подходил. Странное дело. Из-за меня у хозяина явно происходили какие-то серьезные неприятности. Я должен был переживать по этому поводу, а я вот совсем не переживал. Смерть находилась где-то совсем близко. Я, конечно, не знал, как она выглядит. Но для чего знать, если можно чувствовать? Я чувствовал смерть. Она была как жаркий день. Она шла на меня неторопливо и спокойно. Нет, она не была жестокой, она была целеустремленной, и целью ее был я. Смерть накрывала меня чем-то душным, я чувствовал, что мне становится нечем дышать. Не было ни боли, ни тоски, ни радости, ни легкости. Просто понимание того, что сейчас закончится что-то одно и начнется нечто совсем-совсем другое. Духота давила на глаза. Но все-таки я их разлепил. Мне казалось очень важным запомнить эти стены, этот дом и этого человека, который рыдал рядом со мной. Запомнить этот запах, который я не почувствую больше никогда. Вдруг я понял, что никогда — это очень страшное слово. Вот он и еще один властелин, с которым невозможно бороться. Я никогда не увижу хозяина. Никогда. Мне захотелось подняться и в последний раз посмотреть ему в глаза, чтобы лучше запомнить. Но глаза больше не открывались. Жаркий день смерти сковывал мое дыхание. Мне хотелось откусить свой собственный язык, потому что он мешал воздуху проникать в меня. Я никогда не увижу хозяина. Смерть была не рядом, она уже жила во мне, выталкивая из меня мое живое существо. Еще мгновение оно навсегда меня покинет. И тогда, о ужас, я нарушил клятву, великую клятву моих собратьев. Никогда не говорить человеческим языком. Я разодрал склеенные глаза, приподнял голову и прошептал хозяину «До свидания». Последнее, что я видел, как помутились глаза Игоря, и мой хозяин упал рядом со мной. Вот и все.